Об этом сегодня на совещании майор сказал, как о недоработках в деятельности вверенной ему комендатуры. Потребовав заключения от подчиненных самой высокой бдительности, он поднялся и сказал: «Через 10 минут выезжаем. Всем иметь при себе личное оружие и удостоверение на право проверки документов. Машина во дворе». Капитан спросил, когда, хотя бы предположительно, закончится операция и как скоро они освободятся, но майор этого не знал. Вместе с другими помощник коменданта вышел из кабинета. Офицеры хвалили костюм, щупали материалы и со смехом интересовались, куда это он с утра так вырядился, уж не на операцию ли? Он отвечал рассеянно, думая о своем. Даже слушая майора, он усиленно соображал, как теперь лучше все устроить. Старик портной с обтерханным портфельчиком в руке, держа засаленную шляпу и растерянно озираясь, уже ждал в дежурной комнате. Пригласив его в свой кабинет, капитан торопливо открыл сейф и, вынув сложенный втрое кусок сукна, развернул его на столе. «О!» — увидев ордена и медали, воскликнул старик и утер каплю с кончика носа. А капитан уже звонил в госпиталь, чтобы поздравить новорожденную и предупредить ее о возникших у него обстоятельствах. Девушка была занята в операционной. К телефону подошла ее подруга, одна из приглашенных на вечер. И капитан сказал ей, что должен срочно отлучиться по делам службы, но сделает все, чтобы вернуться вовремя, и просил передать виновнице торжества его предварительные поздравления. Старик, между тем, достал из портфельчика плоскую коробочку, открыл ее и, вдев нитку в иголку, в полной готовности ожидал. «К сожалению, сейчас не получится», — положив трубку, сказал капитан. «Я должен немедленно уехать. Срочное дело», — пояснил он, так как портной смотрел на него, не понимая. «Я зайду к вам в 7 часов вечера. Вы будете дома в 7 часов». «Отлично. И еще у меня к вам большая просьба. Возможно, у меня будет туго со временем, а сегодня день рождения одной девушки. Я договорился насчет букета, понимаете, цветы. Это рядом с вами. Вы не могли бы 5 часов сходить за ними и принести к себе? Я вас отблагодарю». Как только старик ответил согласием, капитан вынул сероватую 100-рублевку и положил на портфельчик. Старик взял бумажку, прежде чем спрятать во внутренний карман пиджачка, оглядел и с улыбкой заметил: «Капитан такой красивый, женщины, наверное, и так умирают. Зачем же тратиться на цветы?» За окном энергично сигналила машина. Помощник коменданта писал адрес на клочке бумаги, а старик, припомнив, невесело сказал, что он тоже однажды покупал цветы. «Только один раз?» — удивился капитан. «Так», — подтвердил старик. Он пояснил, что было это 40 лет тому назад, в 904 году. Цветы он покупал своей будущей жене и, вздохнув, сообщил, что ее убили немцы здесь, в Лиде, и детей его убили, и внука тоже. Зачем он уцелел? Капитану стало жалко этого старого обездоленного человека, только раз в своей жизни покупавшего цветы. Сам он перед войной тратил на букетики и букеты для будущей актрисы значительную часть стипендии. И, вспомнив свое обещание, он поспешно достал из нижнего отделения сейфа консервы и сахар. Старик из вежливости отказывался, а капитан засовывал банки в его портфельчик, когда дверь распахнулась, и на пороге вырос майор. Он взглянул на своего помощника, и лицо его перекосилось.